кто будете больному? Друг или, может быть, брат?» — спросила Тангеева женщина в белом халате с крупным, на старый манер красным крестом на косынке. Она была маленькой, заметно сгорбленной, о старости сгорбленной, и пребывание ее здесь можно было объяснить только войной. «И друг, и брат одновременно», — сказал Тамбиев. «Это как же?» «Вот так, друг и брат». «Ну что ж, это хорошо», — произнесла она понимающе. «Он сегодня все кислого молока у меня просил. Так хочется кислого молока, все бы отдал за глоток. Ну, знаете, как у детей бывает. Проснется в полночь, хочу кислого молока, и все. Хоть беги через дорогу к соседке. А он и есть ребенок. В одной палате с ним солдат лежит, Тверской. Так он с ним все порывается играть в города. Ростов, Винница, Амстердам, Можайск, Киев». Она помогла Тамбиеву надеть халат, хотя это ей было нелегко. Она была Тамбиеву по плечу. «Тут слух был. Наши Калинин взяли, не слыхали? Видно, не все сразу, о Господи!» Она шла сейчас по длинному коридору с неожиданной для нее возраста энергией, потом остановилась. Как-то заглянула к нему, а у него глаза красные. Нет-нет, он не плакал. Глаза печальнее печального. Все прятал что-то под подушку, может, письмо, а может, платочек какой. У него горе. «Видно, горе», — сказал Тамбиев и осторожно тронув дверь вошел. Он стоял у двери и смотрел на койку справа. Вот этот большой, непонятно загорелый и сурово печальный, наверное, и был Сережа. Он лежал, вытянувшись во всю свою бардинскую огромность, и руки его, крепкие в запястьях и пальцах, тоже бардинские, были широко разбросаны, будто охватывали что-то, что охватить могли только они. На тумбочке, рядом с кроватью, ночничок. Дальше книга, точно упавшая на спину, страницами вверх. Краюха черного хлеба с кусочком чеснока, истертым наполовину. И любил с детства краюшку, натертую чесноком. Тамбиев шагнул к кровати, встал, опершись о ее спинку руками. «Ты? Николай!» Сережка ощутила это прикосновение к спине кровати. «Ты это?» Он захотел привстать, но нога не пустила. «Эх!» Он удержал вздох и обратил его в шутливое «эх». «Ну, рассказывай, Сережка, как ты?» «Как я? Вот смотри, весь на виду». «Да нет, ты мне все подробно. Это не только для меня, для отца тоже. Он просил, ждет». Сережка шевельнул бровью, как показалось Тамбиеву, недовольно. «Ждет, говоришь?» Он молчал, только двигалась бровь, выдавая его тайную мысль. «Ну, коли ждет, скажи, что все обошлось. Ты, небось, с корреспондентами?» «Да, думали догнать штаб в Клину. Ушел дальше. Если удастся настичь, то где-то на полдороге к Калинину». Сережка вновь сомкнул губы, не удержав лишь бровь, острую в изломе. «Там Яков Бардин дивизией командует. Если придется встретить, обо мне ни слова, лады?» «Но почему ни слова?» «Мне милости не надо, в том числе бардинских». «Это что же значит бардинских?» «Отца? Дяди Якова с Мироном?» «Да, и отца не надо. Вынулись, терпел. Теперь как-нибудь выдержу. Один выдержу. Так ведь, батя?» Он взглянул на соседа, который, проснувшись с печальной укоризной, внимал разговору. Тамбиев поклонился ему, тот ответил кивком головы. Был он наголо острижен, выбрит, но крупные морщины, не морщины, трещины земные раскололи лицо, загорелое до глубокой коричневатости. «Так говорю, Ювалыч», — повторил Сережка. «Так-то оно так, да не велик верстак, и на столе непросторно», — сказал сосед и улыбнулся, но от этого не сделался моложе. «Так почему же? Верстак невелик?» — спросил Сережка соседа. «Отец, он есть отец, от него, как от смертного часа, не улетишь, не ускачешь», — сказал сосед и быстро погасил улыбку. Сережка посмотрел на соседа грозно, вздул ноздри. «Вот так пройдешь по войне. Думаешь, хватил водки цистерну до килограмм свинца в живот. Вот и стал солдатом, а? Солдат — это другое». Он ударил себя ребрышком ладони поперек груди. «Оказывается, нет. Когда тоска по родной матери вот тут встала, это тебе посерьезнее свинца в животе. Как ты, батя?»